305. Матерь Агни-йоги. Луч мой сегодня пусть отразит в сознании необходимость и спешность координации его с условиями наступающих сроков. Отстать нельзя, не понять тоже. Слепые и глухие — это они, не знающие. Вам даются указания о сущности происходящего на планете. И нельзя уже отговориться незнанием или тем, что хата с краю. Знание накладывает обязательства и ответственность. Велика ответственность за получаемые знания. Дается не зря и не для собственного удовольствия, но для сурового применения в жизни. Ярую чуткость явите происходящему.